52. Цезарь признал невиновными двоих подсудимых – Сульпиция Камерина и Помпея Сильвана, привлеченных к суду по возвращении из провинции Африки, где они были обличены проконсульской властью. Камерина обвиняли немногие частные лица и притом больше в жестокости, чем в вымогательстве. Против Сильвана выступило множество обвинителей, просивших предоставить им срок для вызова свидетелей. Подсудимый, напротив, настаивал, чтобы ему дали возможность немедленно представить свои оправдания, и одержал верх, так как был богат, бездетен и в преклонных годах, не помешавших ему пережить, однако, тех, благодаря заступничеству которых он избежал осуждения.